Ночная тень покрыла поле. Упала роса. Давно затихли выстрелы, задымились костры кошеваров. Всякая тварь устраивалась на покой, но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней, и доносились крики команды и заунывный рев голосов. «Ухнем!» Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы, под самый Ивангород. И скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе. На рассвете с башен Нарвы увидели, как по Ямгородской дороге все еще тянутся на воловьих упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу среди скопления войск. Генерал Горн в это утро поехал верхом в старый город на бастион Гонор, примыкавший к берегу реки. Там он взошел на высокий равелин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медные страшилища на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его, старого и опытного. Он проглядел в обороне два самых слабых места, считавшийся неприступным Гонор, который новыми стенобитными пушками русских будет разнесен в несколько дней, и бастион Виктория, прикрывающий город со стороны реки, также кирпичный, ветхий, времен Ивана Грозного. Два месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготовляясь к штурму мощных укреплений нового города, но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против Гонора, Виктории и Ивангорода, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам. Очень хорошо, все ясно. Глупые шутки кончены. Будем драться, — ворчал Горн, шагая по равелину, помолодевшей походкой. С нашей стороны выставим шведское мужество. Этого немало. Он обернулся к кучке офицеров. Ад будет здесь, — и топнул ботфортом. Здесь мы подставим грудь русским ядрам. Русские спешат нам. Нужно спешить. Приказываю собрать в городе всех, кто способен ворочить лопатой. Падут стены, будем драться на контрапрошах, будем драться на улицах. Нарву русским я не отдам. Поздно вечером генерал Горн приехал домой и, сидя за столом, жевал большими зубами желоватое мясо. Графиня Шперлинг была так испугана рыночными разговорами, что молчала, подавившись негодованием. Надутый мальчик сказал, ведя намусленным пальцем по краю тарелки: «Мальчишки говорят, русские всех нас перебьют». Генерал Горн выпил глоток воды, а свечу закурил трубку, положил ногу на ногу и ответил сыну: «Что ж, сынок, человеку важно выполнить свой долг, а в остальном положись на милосердие Божие».